966. 22 января. Успех лежит не в сотрудниках, но в неоспоримости приказа. Успех лежит в сознании импульса красоты. Успех лежит в понимании очищения мира. Успех лежит во вмещении венца и подошвы. Можно считать успех по количеству препятствий. 967. 24 января. Поминали Сен-Жермена. Полезно, ибо он имел нити от королей и до гильотины. Утверждение им грядущей эволюции делало ему путь поверх толп. Сознание равенства людей было щитом ему. Так же, как Майтрея община, ваш щит ненарушимый. Все остальное лишь брызги волн. Как маньяки можете твердить эту истину? К чему мне мое зеркало, если знаю сияние приказа Матери Мира? К чему солнце, если сияние приказа светит сильнее? Явление духовного подхода настолько предуказано, что явление самой сильной заботы должно быть обращено на поход. Самая сильная забота значит забота первой очереди. 968. 25 января. Вчера закончилась вторая часть четырех трехлетий, иначе говоря, додекаэдрон. Теперь свет сжигает тьму, и печать формулы мира будет сопровождать на всех путях. Можно вспомнить, как трудно вступали в первую часть тетралогии и какие удары гремели при начале второй. Можно ожидать смятения при начале третьей, но движение идет непоколебимо, утверждая конец додекаэдрона. Мощь заключена в напряженности этой фигуры. Трехлетие может называться космическим шагом додекаэдрона. Узнать можно в течение светил, как наполняется чаша событий. С одной стороны, газы и лучи помогают сокрушать врага, с другой стороны, космическое равновесие посылает спасательное судно. Помните, говорил вам, что позади Венеры движется какое-то тело. Это новая планета, почти равноценная Земле. Мы не собираемся бросить Землю, но ясно, что если бы некоторые преступники отошли на Сатурн, а часть достигла бы Венеры, то главная масса могла бы найти пристанище на новой планете с некоторой выгодой для себя. По вычислениям, в случае взрыва Земли, если бы нарушилось течение тока, то новая планета по эллипсу должна обогнуть Венеру. Считаю, что организм новой планеты еще не совсем закончен, и Галилей полагает преждевременным спешить с переселением наших головотяпов. Гораздо выгоднее отстоять временно Землю. У каждой планеты должен закончиться цикл своих первоначальных жизней, чтобы она могла легко принять массовое переселение. Иначе устремление несовершенных духов может понизить ее зачатки. Условия новой планеты всегда обладают отличным потенциалом, и нельзя слишком рано внести старания наших астральных жителей. Нельзя допустить опыт Земли на новую почву, потому надо беречь новое образование. Это закон кооперации. Но, тем не менее, спасательное судно подано. Учитель явил новость нашу, которую мог сообщить вчера, но ею лучше начать третью часть додекаэдрона. К сожалению, только в этих слоях можно понять положение Земли. В низших слоях астрала нельзя ожидать полного понимания, но искры остаются. К ужасу пробуют подражать обычаям Земли. 969. 26 января. Существует психологическое состояние, когда человек заряжен как бомба, но без материального толчка не может действовать. Состояние это называется «фульмини препаратус», иначе говоря, «приготовленный к молнии». 970. 27 января. Заря новая восходит красной звездой. Так идите, получу Матери Мира. 971. 4 февраля. Явите понимание. Или вы станете сильным народом, если примете зов, или вы сделаетесь жалкими рабами, если отринете мою руку. Можете решить судьбу свою. Шествие Майтреи не изменится, если один народ не найдет в себе мужества. Будет передана другому полная чаша. 972, 6 февраля. Утверждаю одно крупное завоевание. Путь ваш пусть течет покойно. Руки темных не протянутся. Учу чуять полезность суровости. Учу явить приказ со всею непоколебимостью. Учу утверждать, чуять и стремиться. Необычна красота в положении, явленном двумя словами. В них все оружие, вся сила, все могущество, все сокровище. Никогда не удивляюсь уместить мировую формулу в два слова. Именно эта краткость обязывает к звонкому приказу. Не удивляйтесь, что так твержу о приказе. 973. 7 февраля. Учитель явил силу чудесную для поворота эволюции планеты. Учитель чует удивление уявленных человечков. Учитель утвердил ускорение плана. Учитель дал учение самое краткое. Учитель мощь собрал от каждой песчинки. Учитель порвал сети подлости. Учитель не спит, учитель знает. Учитель может, когда доверие горит. 974, 12 февраля. Опиум наказуем наравне с предательством. 975, 15 февраля. Удержите друг друга от слепоты. Теряющему отвагу, скажите, не проститься. 976, 23 февраля. Учитель теперь считает дни, когда имя Майтреи снова войдет в ваш обиход. Почему не сказать? Кто накопил голос, пусть поет, а хрипший пусть промоет горло. Теперь нужно лишь твердить общину. Именно повторение этого слова должно ковать жизнь. Пусть каждый понимает его по-своему, но надо земле привыкнуть к шагам эволюции. 977, 25 февраля. Наши наблюдения показывают некоторое увеличение черного газа, но это не имеет никакого решающего значения. Могут быть колебания духа, но без напряжения можно легко перейти эту полосу. Неизбежно газ, сгущенный в кавернах, должен разряжаться и временно распространяться на большие расстояния. Мудро было бы вызвать эту густую массу, чтобы легче пронзить ее. Чистый луч может пронзить легче разряженную массу, нежели притупляться в плотной студенистой массе. Здесь тактика адверза даст лучшие результаты. Звук трубы архангелов очень звучен, но лишь твердость может стены разрушить. Будете замечать по пути мои звезды. 978. 9 марта. Пуще можно магнетизировать органические вещества, как молоко. Потому молочные ванны должны соединиться с некоторым обрядом. Особенно хорош свежий воздух, который способствует лучшему воздействию. Хорошо нагревать молоко, но кипятить не надо. Можно прибавить ложку валерианы или соли. Также хороша сода, если чистая. Сода не может долго держаться. 979, 10 марта. Когда сроки сходятся, тогда нужно дать нить в руки. Принявший нить дойдет до мест. Лучше надо хранить те легкие возможности, которые посылаются по доверию. 980, 17 марта. Можно радоваться каждой неприятности. Учитель твердо решил облегчить трудность пути. Уявление страшных рож не более как призраки в окне вагона. Учитель уявляет чудесную силу, чтоб сделанное принадлежало исключительно вашим рукам. Нужно, чтобы ничто и никто не дерзал приписать себе ваш путь, хотя бы песчинку пути вашего. Одни среди врагов найдете зерно будущего мира. Необычайна красота самодержавно принести общину не в сладкой сметане, но в суровой справедливости. 981, 18 марта. Можно утверждать, что указ должен быть принят в радости сознания возможности роста народного блага. Руки мои лежат на оконченной рукописи наступающих событий, истинно как волны кругом. Учитель видит, как протекает путь ваш, можно постепенно ощущать радость возможности говорить истинное положение в мире. 982, 19 марта. Каждый безбожник имеет возможность, но ханжа задохнулся от пыли. 983, 24 марта. Можно чуду найти лучшее применение, внося в жизнь чудную быль, которую никто, кроме вас, не решится вымолвить. Кому помешает религия, кому политика, кому наука, кому непонимание красоты, кому страх, но вы несете посланное поверх указанных рифов. Напомню о явлении чудесного огня. Подобно огню Моисея не сожигал, но возвещал. Можно назвать этот огонь Игнис Целии, иначе огонь неба. Сила огня заключена в соединении огня материи Люциды с огнем ауры, готовой на подвиг. Как спичка касается аура, огня, собранного нами. Ни один ученый не может объяснить. Огонь греет и не опаляет. Что может быть очевиднее и необъяснимее? Помните об этом огне сегодня, когда говорю «идите и верьте смело». 984, 28 марта. Рука моя ручается за успех. Можете собираться явить мою волю. Учитель любит военные сборы. Яркие звезды над вами рушатся, указывая новые миры. Что за подвиг, если идти на веревочке барашкам подобно? Утро, утро, утро. Явите храбрость на всех путях. Благословенны препятствия. Ими мы растем.